Глава шестая. Первая леди. Мир и Эзекильдо. Первый день. Лагерь первопроходцев Давлатов-Чви расположился на вершине грибного мегадрева. Оттого удерживать оборону оказалось просто, по крайней мере, в первый раз. «Держать строй, Чви!» Орк Барбадон громко орал, камлая в бубен. «Я смог найти еще трех духов, которые нам помогут! Сильфы Чви, взываю к вам, о силы природы, потомок трех поколений шаманов!» Рядом с клыкастым шаманом размахивала руками арчиха Дандала. «Нашла!» Мастер зверей посадила на руку моль размером с ладонь взрослого человека. «Мои малыши говорят, что чешуйчатые Чви снова ползут к нам по древу». Снайпер-томагавк на секунду замер от таких новостей, а потом стал чистить свою винтовку еще быстрее. Поднял телекинезом шомпол и стал заряжать патроны в магазин. Только лишь руками эльф перестал работать после пятой волны нападений. Сейчас приближается уже четырнадцатая. «Чего же им не имется?» Ведьма хмуро глянула на гриболистья, заваленные телами монстров. Затем посмотрела на томагавка, и ее взгляд тут же потеплел. «Если бы не ты и твои зачарованные пули...» Томагавк усмехнулся. Руки эльфа на автомате порхали над снайперской винтовкой. «Если бы не Кэп, так правильнее. Все так же, как и в военной части. Я лишь инструмент в его руках». «Воу-воу! Серьезно?» Ведьма, улыбаясь, ткнула эльфа в бок. «И это говоришь ты, великий мистер Бука, который воротил нос от всех капитанов. Томагавк, тебя что тут, местная моль покусала?» Эльф, глядя на подругу, сдержанно улыбнулся. «Мил, ведьмочка ты моя, просто наблюдай. Скоро поймешь, как ему удалось набрать под свое крыло два десятка первопроходцев». Саманта Хеймсворт удивленно вскинула бровь. Затем по-женски выгнула спинку, чувствуя на себе взгляд томагавка. «Пока я вижу лишь зачарованные патроны», — произнесла Хекс тем тоном, каким женщины просят их убедить еще. «Талантом Граут не обделен. Того взорвавшегося магистра, четыре, он и впрямь быстро поставил на место. Ну и наших подопечных лечит как боженька. Вон как они в бой бесстрашно лезут». Сдержанная улыбка томагавка стала чуть шире. «Всего лишь...» «И много наших с тобой знакомых капитанов, способных хотя бы на один из этих пунктов?» Эльф поднял руку. «Не отвечай. Просто наблюдай за ним. Поверь, сам Граут, или Давлатов Чви, как его зовет Барбадон, ничего из названного тобой сам за достижение не считает. Оглянись. Не он ведет нас, а мы идем за ним». Задумавшись над услышанным, ведьма оглянулась по сторонам. После первых трех волн нападения монстров первопроходцы выработали свою тактику защиты. Последующие 10 стычек прошли куда спокойнее. Самых опасных тварей томагавк точными выстрелами сбрасывает с дерева. Мелочевку специально подпускает поближе. Никто не должен спокойно отсидеться. Сейчас укрепляется их командный дух. Заодно Давлатов Чви, растворяя тела обитателей леса, пополняет запасы своего эфира. Зачаровывает патроны, лечит и убегает обратно в лабораторию. Все бы ничего, но Хекс владеет техникой дальнозрения в совершенстве. Уже много лет ее наблюдательность граничит со сверхъестественными способностями от даров рода. Сейчас Саманта Хеймсворт первой заметила одну примечательную деталь — отметины на деревьях. Их количество растет из-за частых нападений монстров. Кора не успевает толком восстановиться. Исходя из этого, Хекс сразу поняла — конкретно этот лагерь первопроходцев никогда не сталкивался с настолько массированной атакой. Поведение местных монстров выглядит странно. Сначала на грибодерево стали взбираться кролики-бодибилдеры, затем чешуйчатые утопцы и ходячие грибы. Следом подошли богомолы с панцирной хамелеонной маскировкой. У поверхности земли идут какие-то непонятные процессы. Двигаясь практически вслепую, группы монстров находят в лесу нужное им дерево с первопроходцами — потом ползут вверх по стволу сквозь пылевую завесу. И это несмотря на десятки тонн добычи, уже лежащие у корней. «Монстров сюда что-то манит». Хекс с подозрением поглядывала на поведение монстров-утопцев, уже выбравшихся на гриболист. «Нет четкого паттерна поведения. Нападают на всех без разбору. Если бы томагавк не сбивал заранее самых сильных, мы бы давно потеряли удерживаемый плацдарм. В первых волнах имелись ученики, один. Последующих уже ветераны — два, и учителя — три. Да, без зачарованных патронов мы бы и впрямь не продержались». Убив десяток монстров, похожих на чешуйчатых обезьян, ведьма быстро оглянулась. Вверенные ей Довлатовым бойцы не пострадали и теперь радостно орали, что теперь справятся с любым монстром. Ускорением и усилением теперь владеют все без исключения. «Растут прямо на глазах», — отдышавшись, Саманта взглянула на лагерь, укрытый маскировкой. «А вот наш великий командир куда-то запропастился. Взял образцы крови у твари из последних волн. И все. Даже патронов новых не наделал. Стоит ли ему доверять? Совсем не понимаю, Томагавка». Аккурат в этот момент гермоврата здания лагеря открылись. Довлатов Чви, запыхавшись, выбрался наружу. Глаза ведьмы сразу разглядели на нем мельчайшие детали. Бисеринки пота на лбу, пульсирующую венку на шее, тяжелое дыхание. «Макс Граут, Довлатов Чви. То же время». Выбравшись наружу, наконец вдыхаю свежий воздух. «Хорошо. Чи!» Чихнув, стираю выступившие на лбу бисеринки пота. Кто же знал, что у телесной трансформы третьего уровня есть такой ощутимый недостаток? Иммунитет. Мне пришлось изрядно помучиться, дабы ослабить собственный иммунитет до предельно низкого значения. Астральный вирус Изикильдо поразил всех нас без исключения. Это случилось в первые же минуты после переноса в этот мир. Однако иммунитет у организмов одаренных во много раз сильнее, чем у обычных людей. Недели две, максимум три, мы можем находиться тут без каких-либо последствий. Вирус не успеет развиться и подавить иммунитет. С этим же, скорее всего, связан максимальный 17-дневный срок пребывания первопроходцев в мире Изикильда. Находиться тут дольше уже опасно. Так вот, о вирусе. Я подавил собственный иммунитет, чтобы организм в ускоренном темпе начал вырабатывать на вирус Изикильда иммунный отклик. А вирус возьми и поменяйся. Потом снова и снова. Данные из лаборатории Усимицу это подтверждают. Наверное, уже целый литр своей крови прогнал через центрифугу, выделяя из нее плазму. Затем из плазмы вирус Изикильда и антитела к нему. Уже 4 раза вирус менял свою форму. 4, Карл. За неполных 12 часов. Выбравшись из здания лагеря наружу, я 5 минут приводил свое тело в порядок. Снял жар, подчистил легкие от мокроты, успокоил гулко бьющееся сердце. «Кэп?» Томагавк подбежал ко мне одним из первых. «Ты как? Что-то выглядишь не очень». «Долго объяснять». Отмахнувшись, я глянул на Саманту. «В мое отсутствие частота нападений монстров увеличилась?» Снайпер, нахмурившись, посмотрел на подругу. «Да, сэр», — ведьма произнесла чуть тише. «Примерно в 3 раза. Я проверила следы монстров, оставленные на коре. До нашего прибытия на этот лагерь так часто никогда не нападали. Максимум 1 нашествие раз в несколько дней». Киваю девушке. Мне прекрасно понятен ее ход мысли. Скорее всего, первопроходцы спускались к поверхности. Там набирали провианта, а потом за ними увязывалась погоня. Но не более того. Ведьма, чуть подумав, добавила. «Почти никто из монстров, которые к нам сюда зачем-то лезут, не имеет на конечностях подходящих для этого приспособлений. У последних чешуйчатых тварей так и вовсе перепонки на лапах. Мое дальнозрение не достает до земли, но подозреваю, что у подножия нашего грибодрева царит кровавый пир. Те, кто сам не может залезть, поедают все, что падает сверху». «Значит, все идет как надо». Я тихо хохотнул. «Советую сейчас отойти от меня подальше. Не уверен, что мои действия окажутся безопасны для окружающих. У первопроходцев есть вполне четкая градация. На первой ступени идут бойцы-ближники, дальники и поддержка всех видов. На второй ступени — первопроходцы с сержантскими и специализированными метками, вроде ксенобиолога у Исиды Усимицу. Этому валяющемуся на складе гаду я периодически обновляю паралич, не давая лезть в наши дела». Третья ступень — это офицеры Стены Древних. Обладатели командирских меток от младшего лейтенанта и выше. Только им доступна связь с судьей-наблюдателем, следящим за покорением этажа Стены. Собственно, этой привилегией я и решил сейчас воспользоваться. Открыв в интерфейсе ДОПа вкладку «Офицер Стены», нажимаю на кнопку связи. Ничего не происходит. Чуть покопавшись в описании, понимаю, что связь работает в формате отправки офицерам голосового сообщения для наблюдателя. Нажимаю кнопку отправки и диктую. «Лидер команды Довлатов Чви вызывает наблюдателя. Нужна дополнительная информация по заданию «Поиск вакцины». 10 секунд спустя приходит ответ в виде текстового сообщения. «На вас наложен персональный штраф 50 тысяч коинов. Причина — нарушение субординации. Рядом с вами уже есть первопроходец старший по рангу и покоренному этажу. Вам следовало обратиться к нему за необходимой информацией. Примечание от наблюдателя. При попытке повторного использования данного канала связи аналогичный штраф будет наложен на вас и всех членов вашей команды». «Охренеть! Какая к демонам эта привилегия офицера, если за любой чих снимают 50 тысяч коинов? Да пошли они!» Снова жму на кнопку отправки сообщения. «Лидер команды Довлатов Чви вызывает наблюдателя. Повторяю, нужна дополнительная информация по заданию «Поиск вакцины». Названный вами первопроходец, хоть и старший по рангу и покоренному этажу, но не способен дать ответ. Я также сомневаюсь в его компетенции как ученого-ксенобиолога. Требуется развернутый ответ на вопрос». Еще через десяток секунд приходит новое текстовое сообщение. «Чви!» Барбадон вдруг схватился за голову. «Довлатов Чви! Мне тут сообщение пришло!» «И мне!» Арчиха Дандала заозиралась на коллег. «Капитан, нам, видимо, всем пришли сообщения о штрафе!» «Спокойно!» Уверенно смотрю на команду и добавляю в голос власти. «Чуть больше доверия к моей скромной персоне! Сейчас все разрулю!» Не знаю, что за скотина этот наблюдатель, но мне уже хочется утопить его в грязном вонючем болоте. «На вас и членов вашей команды наложен индивидуальный штраф 50 тысяч коинов. Причина — нарушение субординации. Примечание от наблюдателя. Первопроходец, у вас нет ни одной специализированной метки научного типа. Вы не вправе подвергать сомнению мнение коллеги, старшего вас по рангу и покоренному этажу. Еще одно подобное сообщение, и я дисквалифицирую вас и всю вашу команду с наложением еще одного группового штрафа». «Вот это наглость! У меня аж руки зачесались отправить голосовое сообщение с набором всех известных мне орочих ругательств. Там одних только чвикающих деепричастных оборотов наберется на 2 часа. Но нет, рано. Вдох, выдох. Берем бушующие эмоции под свой контроль. Снова жму на кнопку связи с наблюдателем. Лидер команды Довлатов Чви вызывает наблюдателя. Повторяю для тупых. Мне нужна дополнительная информация по заданию «Поиск вакцины». Названный вами старший по рангу и покоренному этажу относится к институту Усимицу. Я проверил их лабораторные журналы об исследованиях и знаю точно, что они не ищут вакцину. Они собирают данные об исследованиях вируса. Это разные задачи, понимаете? С тем же успехом можно искать взаимосвязь вируса с движением небесных тел. Гнев во мне стал закипать, требуя выплеснуться наружу. «Все, чем занимался институт Усимицу последние 100 дней, это сбор образцов вируса из разных видов живых существ, населяющих мир Иезикильдо. Деревья, мох, разные виды монстров. Не проводилось никаких исследований по поиску антигенов. Вообще никаких. Вы можете сколько угодно меня штрафовать. Это не отменит того факта, что институт Усимицу, словно пиявка, присосался к кошельку хранителя 2-го этажа стены». Вздохнув, беру паузу в 2 секунды и продолжаю. «У меня есть опыт разработки вакцины от зомби-вируса в другом мире. Я за 18 часов пребывания в Иезикильдо уже знаю о вирусе больше, чем весь институт Усимицу вместе взятый. У астрального вируса есть как минимум активная и пассивная форма. Есть минимум 4 уровня воздействия. Пуньк!» Значок отправки сообщения наблюдателю вдруг сменился на «Отправлено». Видимо, есть лимит на длину сообщения. Ожидание затянулось на 1 минуту. Члены команды поглядывают на меня с тревогой, понимая, что я сейчас рискую буквально всем. Поймав на себе взгляды ребят, я указал на свежие трупы монстров. «Дальше станет хуже. Закончится еда, патроны, ваши силы. Потом само дерево станет ядовитым. Не удивлюсь, если начнется ураган. Сейчас я ставлю на кон все, чтобы у нас вообще был шанс пройти 2-й этаж стены». Конец моего короткого обращения к команде совпал с приходом сообщения. «Команда Довлатов Чви в полном составе дисквалифицирована. Возвращение в исходный мир произойдет через 10 стандартных минут. На всех участников команды наложен повторный индивидуальный штраф в 50 тысяч коинов. Решение вынес наблюдатель Цецепилин». Народ изумленно ахнул. «100! 100 тысяч штрафа!» Циолковский секунд пять глотал воздух, не в силах найти нужных слов. «Граут, нам же целый год придется батрачить, чтобы выплатить такую сумму!» «Жизнь дороже стоит!» Томагавк флегматично пожал плечами. «У меня вообще-то последний магазин патронов остался, а с пистолетом я тут много не настреляю». Барбадон, положив руку на плечо Циолковского, произнес. «Марк, у вас, человеков, есть хорошая поговорка. Первый блин комом. Когда мы пришли в лагерь, ты все правильно сказал. У нас маловато опыта, полезной профессии не владеем, оборудования нет». Орк вдруг затих. С задержкой в 30 секунд от первого сообщения нам всем пришло еще одно. Дисквалификация команды Довлатов ЧВИ временно приостановлена. Пояснение. До выяснения обстоятельств. Хранитель этажа накладывает право вето. Прошла секунда, вторая, но ничего больше не произошло. Члены моей команды удивленно переглядываются, не понимая, что происходит. Я же, смотря на радующихся ребят, вдруг ощутил нечто. Оно наблюдало за нами из глубин астрала. Казалось, будто сам ход времени вокруг меня стал замедляться. Сердце в груди сжалось, едва не пропустив удар. Из окружающего мира вдруг разом исчезли все краски. Исчез ветер, запах и вкус. Исчезло само понятие времени, ощущение жизни и смерти. Все вокруг будто стало кем-то нарисованной картиной. С трудом сдвинув взгляд на миллиметр, вижу полупрозрачную фигуру восьмиглавой гидры. Четыре когтистые лапы, никаких крыльев, тело покрыто чешуей. Когда одна из голов существа стала светлеть и наливаться объемом, я все сразу понял. Хранитель второго этажа — это Ямато но Орочи, восьмиглавый змей из восточной мифологии землян. В эпоху мифов его пантеон тоже посещал земли моего родного мира. Как понял я и то, что именно со мной происходит. Яд — мгновение смерти, посылаю ментальный сигнал Ямато. Его еще зовут Моменто Мори. Точнее, его мизерная доза. Семь голов Ямато сонно зевнули разом, пока восьмая сверлила меня взглядом. Ты не погибнешь, первопроходец. Моменто Мори даст нам время для диалога. Мы не желаем афишировать свое присутствие в мире Иезекильда. И да, мудрейшая из восьми наших голов уже прочла твое послание наблюдателю. Подняла переписку и впечатлилась тем упорством и решимостью, что читались между строк. Слова, переписка — все это шелуха. До меня сразу дошла истинная причина, заставившая полубога, 10, обратить на меня внимание. Кошелек. Кто-то посмел залезть в финансы Ямато, и это задело гордость. «Проверьте отчеты того лагеря института Усимицу, в который попала моя команда», транслирую свои слова ментально. «Уже проверили», — заявила мудрейшая из восьми голов. «В твоих словах есть смысл, но им можно противопоставить тезис «сбор данных». Это тоже часть исследований». Такой ответ прислала глава института Усимицу. «Ты не первый, кто сомневается в его методах, человек, но первый, кому хватило смелости поставить его компетенцию под вопрос. Какого рода информацию ты хотел запросить у наблюдателя?» Пришлось поднапрячь мозги, чтобы сформулировать ответ. Концептуальный яд мгновения смерти, он же момента мори, растягивает миг смерти до условной бесконечности. Вместо времени расходуются ментальные силы одаренного, то есть власть. Ямато выиграл нам обоим время для диалога, лимитировав его моей властью. Так-с, собираем мысли в кучку. Доставшийся мне случайно дар рода Лей — это растворение органических тел до состояния эфирных частиц. Он имеет изначально растительную природу. Сейчас я уже выработал антитела к четырем из пяти форм вируса Иезекильда — 0, 1, 2, 3. Оттого весь этот мир воспринимает меня как серьезную угрозу. Местный вирус не просто астральный, а часть самого астрала. Это иммунная система, защищающая мир от разумных. Наш лагерь первопроходцев для Иезекильдо все равно, что серьезная рана. Оттого лес посылает сюда все новые и новые формы живых существ, ища способ уничтожить очаг сопротивления. С этими словами я перешел к сути того, что пытался ранее донести до наблюдателя. «Ямато-сан, мне нужно попасть в место, где есть команда первопроходцев с несколькими магистрами, 4. а также монстры того же ранга. Когда я к ним приближусь, вирус Иезекильда в телах обитателей леса перейдет в активную форму. Мне нужна именно эта активная форма. С ней я смогу сделать завершенную форму вакцины. Эфирные частицы, извлеченные из моего духовного тела, потом можно будет использовать для синтезирования вакцины в любых объемах. Могу даже рассказать технологическую цепочку ее производства. Мне уже доводилось такое делать в другом мире. Но не в Соленберге. Однако Ямато-но Орочи об этом можно не говорить. Для сущности его ранга название мира не несет какого-то большого смысла. Да и другие первопроходцы вряд ли сейчас слышат наш ментальный разговор. Хранитель медлил с ответом. Мудрейшая из голов повернулась к остальным, будто советуясь о чем-то. «Попробуй», — наконец произнес Ямато. «Станет ли это концом твоей карьеры первопроходца или ее звездным началом? Мы желаем это увидеть, человек». Мудрейшая из голов повернулась ко мне. В ее голосе слышалась издевка. «Если твои слова найдут подтверждение, все штрафы превратятся в бонус к основной награде. Также ты получишь персональный знак нашей благосклонности. Сейчас прими координаты команды «Первая леди». Ее бойцы окажут тебе поддержку. Их лагерь находится у одного из больших деревьев Иезекильдо, в 700 километрах отсюда. Хе-хе!» Едва последние слова были сказаны, как эффект момента Мори пропал. Не я один схватился за сердце. «Ох, ё!» — Циолковский вытаращил глаза. «Это что сейчас было? Я будто смерть увидел, а потом вернулся обратно в тело». «В великие предки!» — Барбадон секунд пять напряженно сопел. «Раз отпустили, Чви, значит, я иду по правильному шаманскому пути». «Хранитель этажа в гости заходил», — говорю, пытаясь отдышаться. «Мы заключили сделку. Я заканчиваю вакцину, а он снимает с нас все штрафы. Змеюка подколодная. 700 километров по непроходимому лесу. Эта задачка, на первый взгляд, на грани возможного. В интерфейсе допа появилась стрелка, указывающая куда-то на север. И все. Никаких больше цифр о расстоянии или еще какой-то полезной информации. Томагавк и Дандалы остаются за старших. Смотрю на притихшую команду. Мне надо будет отправиться черт знает куда, чтобы найти последний недостающий компонент для вакцины. Хранитель дал подсказку. Идти пешком 700 километров по лесу? Не, это будет скучно. Вернувшись в лагерь первопроходцев, я немного порыскал на складе. Собрал там из полых трубок каркас для дельтаплана. В качестве ткани для дельтаплана я использовал запасы тента. Того самого, что он накрывает весь лагерь. Немного русского мата, сварки огоньком и мотка проволоки, и вуаля, самодельное летное средство готово. Парни из моей команды, конечно, повертели пальцем у виска. Оно и понятно. В мире Соленберг из-за правила неба принадлежит драконам, парапланеризм никак не развит. А вот на моей земле... Хе-хе, у нас одаренные грезили небом чуть ли не сильнее, чем покорением космоса. Так что я был уверен в своих силах. Сиганув с края гриболиста, я набрал скорость и плавно выправил свой курс. Затем наложил на себя скольжение и вектор. Еще и еще. Затем на огромной скорости пронесся над нашим лагерем первопроходцев. Ребята, довольно свистя, замахали мне руками. Еще бы. Я чуть ли не первый покоритель неба, которого они знают. Совершив круг почета, я полетел в сторону стрелки, поставленной Ямато. Скольжение снизило мое сопротивление воздушному потоку практически до нуля. Вектор заменил двигатель и хвостовой руль. Сильный ветер и бушующая у поверхности пылевая буря мотали дельтаплан, то и дело пытаясь сбить с курса. Однако вскоре набранной скорости стало достаточно для того, чтобы вообще не обращать внимания на такие мелочи. Я, как Боинг, летел и летел, наплевав на непогоду. Через 3 часа в непроглядной ночи я совершил первую посадку на вершине никем не занятого грибного дерева. Переработал с 10 гриболистьев на эфир, восполнил запасы маны и на рассвете полетел дальше. К 8 часам утра на горизонте показалось огромное дерево. Широкие ветки с пышной кроной находились выше уровня облаков. Корни пронзали горные хребты, местами виднелась льющаяся из-под земли лава. В небо били столбы дыма и пара. В небе вокруг мегадрев бушевали грозовые тучи. Уже на подлете к дереву начал лить холодный дождь. Гром, грохочущий со всех сторон, намекал. Дольше оставаться в воздухе уже опасно. Спустившись практически к уровню пылевой завесы, я, тем не менее, продолжил путь. «Бдыщ!» Молния с грохотом ударила в одно из ближайших деревьев. Не грибное, а нечто новое, похожее на сирень. Ствол впитал разряд, словно губка. Синие плоды на концах веток стали светиться, словно лампочки. Невиданные мной тут раньше обезьяны весьма бодро рванули за подсвеченной добычей. «Бдыщ! Бдыщ!» Еще два разряда угодили в верхушки электродеревьев. Такое ощущение, будто кто-то в небе метит именно в мой дельтаплан. «Бдыщ!» Грохот и ярчайшая вспышка случились совсем рядом. Дождь превратился в сплошной ливень, заливающий лицо. Вода смешивается с вездесущей пылью. Видимость падает все сильнее. Электрический лес простирается километров на 30 вокруг ствола мегадрева. Мне до него еще лететь и лететь. Стрелка, поставленная Ямато, резко вильнула, сменив направление на противоположное. Поняв, что пролетел над целью, я резко накреняю дельтаплан. Правое крыло задирается вверх. «Бдыщ!» Молния попадает в крыло. Удар током проходит сквозь каркас. Ткань вспыхивает мгновенно. Мой доспех духа разом потерял десятую часть своей прочности. Отпустив сгорающий дельтаплан, вектором гашу набранную скорость. Создаю под ногами в воздухе ступень и сам зависаю в воздухе. 10 секунд. 9. Мозг привычно отсчитывает оставшееся время жизни ступени, пока я кручу головой. Ближайшая от меня ветка электродрева в 100 метрах. Резко оттолкнувшись от ступени, подталкиваю себя в спину вектором. Прыжок из разряда олимпийских я с треском провалил. Нога поскользнулась из-за дождя. Еще одна ступень, и уже второй прыжок, усиленный вектором, дал возможность добраться до ветки. В это же время в горящий дельтаплан ударили разом 3 молнии. «Странное место», — подумал я, скольжением двигаясь вдоль ветки. «Электродеревья, молнии, обезьяны, питающиеся светящимися плодами. Какой недоумок станет ставить здесь лагерь? Это же слишком опасно!» Добравшись по ветке до ствола, замечаю странность. Стрелка Ямато указывает вниз, а не наверх. А вот это мне уже совсем непонятно. Кто в здравом уме поставил лагерь на поверхности? Там же полным-полно обитателей леса. Выбор невелик. Придерживая себя плюсом у ствола дерева, скольжением спускаюсь сквозь 200-метровый слой пылевой завесы. Уже у самого основания электродрева стрелка снова сменила направление, практически сравнявшись с линией горизонта. Недалеко от ствола сиял купол силового поля. Мощный защитный контур из артефактов создал неровный щит-полусферу вокруг 5 палаток и горящего рядом с ними костра. Десяток хмурых первопроходцев вывалился из укрытий, когда я подошел к границе силового поля. 6 учителей, 3 и 4 магистра, 4. Плюс 5 человек, обслуживающих лагерь. У местного командира есть как минимум сержантская метка. Подняв руки, я подошел к барьеру вплотную. «Мужики!» — смотрю с улыбкой на хмурых первопроходцев. «Знаю, вопрос странный, но кто из вас первая леди? Хранитель Ямато должен был предупредить ее о моем приходе». Фигура в плаще, сидящая у костра, дала знак одному из своих компаньонов. Звуки сквозь барьер не проходили, так что я слов не слышал. Посовещавшись, меня вскоре впустили в лагерь, ненадолго деактивировав защитный полог. «Герда читает по губам». Фигура в плаще указала настоящего рядом магистра с мордой матерого разбойника. «Ты говорил на английском. Мы тебя услышали, первопроходец. Обойдемся без имен. Ямато сказал, если поможете ему, удвою вашу награду. Нас это устроит. Скажешь, кого убить — убьем. Скажешь, добыть что-то — мы добудем». Женский голос доносился из-под фарфоровой маски, прикрывающей 2/3 лица. Я также чувствовал, что реальные черты лица собеседницы кто-то изменил. Не уверен, что целитель. Уж больно топорно чувствуются рубцы. «Вау!» — только и смог я выдать после увиденного. «Вам правда все равно, о чем именно попросил хранитель Ямато?» Первая леди развела руками. «Оглянись, первопроходец. Этот мир беден на добычу для такой группы, как моя. Мы сунулись в эту глушь ради эссенции молнии. Монстры этого типа, как правило, хозяева стаи обезьян. Трусливые гады. Они, как назло, не спускаются с деревьев, посылая на убой лишь самцов. Само задание на этом этаже стены нам не интересно. Мелочь в 10 000 на человека. Одна перезарядка полога защиты обойдется мне дороже. Хе-хе! Мой поначалу легкий хохот вскоре стал предельно громким. Леди, у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Хорошая. Сейчас к вам в лагерь повалят монстры. Уверен, грозовые обезьяны среди них тоже будут и не дадут вам заскучать. Герда вдруг заорал на весь лагерь. «Тревога! Зверье взбесилось!» Мужик, приложив пальцы ко рту, свистнул. «Шевелитесь, отродья сатаны! Кто последним вылезет из палатки, будет мыть за всех посуду! Нельзя, чтобы хозяйка пострадала!» Первая леди, как ни в чем не бывало, продолжила смотреть на меня. «А вторая новость? Та, что плохая?» «Монстры придут со всей округи». С хрустом сжав кулаки, поглядываю за пределы барьера. «Вообще со всей. Так что готовьте склянки. Вообще все, что есть. Ваш походный алхимик будет загружен работой до конца вашего пребывания в Иезекильдо».